важно проанализировать и процесс глокализации, то есть процесс взаимовлияния двух тенденций к гуманизации культурной жизни разных государств под воздействием глобализирующихся СМИ и к адаптации этого воздействия к локальным интересам пользователей на разном уровне и в разных формах контактов между странами, языками и культурами, сообществами и организациями, поколениями и отдельными гражданами, образующими тенденцию к глобализации «globalization in the local» локальных проявлений. Глокализация, как один из аспектов процесса глобализации масс-медиа, наиболее отчетливо проявляет себя в журналах-травелогах, ставших в последние десятилетия одной из важных составляющих современных масс-медиа, как наиболее адаптивных к данному процессу типов периодических изданий, тем более, что массовый туризм и возросшая миграция усиливают культурное взаимодействие.